Глава 83. До Сладельсе около 100 километров, и навигатор показывает, что дорога займет примерно час с четвертью. Но до того, как Тулин поворачивает в сторону старой цирковой площади у Грёнингена, где теперь находится психиатрическая больница и, соответственно, ее спецотделение для принудительного лечения, проходит чуть менее часа. Так приятно было выехать за пределы города и увидеть мелькающие за окном машины, поля и лесные массивы в красных, желтых и бурых тонах. Вскоре краски исчезнут. Бесцветная, серая часть осени уже готова начаться. Тулин пыталась насладиться осенним пейзажем, но мыслями все время возвращалась в лабораторию экспертно-криминалистического отдела. Пока они сидели у Генца, Хесс развил свою версию. Если Линус Беккер не виновен в похищении Кристины Хартунг, получается, кто-то был заинтересован в том, чтобы подозрение пало на него. Линус Беккер по многим показателям прекрасно подходил для роли козла отпущения. С его-то кредитной историей и проблемами с психикой он наверняка привлек бы внимание полиции, если показался в поле ее зрения. Однако преступник, и в данном случае Хесс имел в виду вовсе не Линуса Беккера, по-видимому, планировал свою акцию очень долгое время и, скорее всего, специально собирался представить дело так, что Кристина Хартунг убита и тело ее захоронено. И потому анонимщик, наводка которого привела к раскрытию преступления против дочери министра соцзащиты, вызывал теперь вполне обоснованные подозрения. Поэтому Хесс сперва поинтересовался у Генца результатами исследования записи телефонного разговора с анонимом, наведшим полицию на след Линуса Беккера. Генц моментально сел за клавиатуру, чтобы просмотреть отчет айтишников. Анонимный звонок поступил на стационарный телефон ранним утром в понедельник, но, к сожалению, не на номер горячей линии 112, где все разговоры автоматически записываются, а напрямую на номер секретариата Нюландера. Само по себе это обстоятельство не вызывало особых подозрений. Ведь Нюландер в тот период так часто мелькал в медийном пространстве, что любому, кто следил за освещением событий, могло прийти в голову обратиться с подобным заявлением именно к нему. Далее звонок поступил с мобильного телефона с незарегистрированной сим-картой, и потому оказалось невозможным установить личность информатора. Таким образом, след его оборвался. Принявший телефонограмму секретарь, согласно рапорту, показал лишь, что звонил датско-говорящий мужчина, который весьма коротко сообщил о необходимости проверить Линуса Беккера и произвести обыск в его квартире в связи с расследованием дела Хартунг. Потом он еще раз повторил имя Линуса Беккера, после чего закончил разговор. Затем Хесс снова попросил Генца как можно быстрее просмотреть результаты технических экспертиз по делу Хартунг. В тот момент, когда следствие вышло на Линуса Беккера, другие, сочтенные несущественными, версии могли быть отправлены в мусорное ведро, а вместе с ними и те следы, которыми теперь заинтересовался Хесс. Это, разумеется, заняло бы какое-то время, но Генц высказал готовность помочь ему. Он, правда, не преминул спросить, что ему отвечать на вопрос, с какой стати он что-то вынюхивает в отчетах об экспертизе предметов, относящихся к делу Хартунг. «Скажи, что это я попросил тебя, чтобы самому не подставляться». Тулин на миг задумалась, решая, что в таком случае сказать ей самой. Она не сомневалась, что Нюландер никоим образом не похвалит их за самодеятельность, и если эта история каким-либо образом вылезет наружу, она может сильно затруднить ее переход в НЦ-3. И все же Ная не смогла заставить себя позвонить Нюландеру. Вместо этого она набрала номер одного из оперов, просматривавших дела в Министерстве соцзащиты в поисках потенциальных врагов Розы Хартунг. Ничего нового от него Тулина не услышала. Правда, он сообщил, что во многих обращениях встречаются весьма эмоциональные и резкие высказывания о деятельности властей. Поэтому она и согласилась с предложением Хесса попробовать побеседовать с Линусом Беккером. Марк позвонил в спецотделение психбольницы, куда был помещен Беккер. Главврач отделения находился на совещании, и Хесс в двух словах объяснил его заместителю, в чем состоит их миссия, и сказал, что они уже в пути и прибудут на место не позднее, чем через час. «Ничего, что ты поедешь со мной. Тебе ведь ехать не обязательно, а то еще подставишься». «Да нет, ничего, все окей». Тулин не верит, что предстоящий визит принесет хоть какую-то пользу. Линус Беккер, скорее всего, не врал, когда признавался в содеянном. И тем не менее, он вполне мог оказаться за полицейским ограждением. Да, она прекрасно знала, что и Тим Янсен, и Мартин Рикс могли применять жесткие, если не сказать больше, методы, в особенности, когда надо было выбить у подозреваемого признание вины. Но как бы грубо они ни давили на Линуса Беккера, у того впоследствии было немало возможностей отказаться от признательных показаний. Так с чего бы тогда считать признание ложным? Несмотря на заявление о провалах в памяти, Беккер все-таки помнил достаточно, чтобы составить более или менее полную картину произошедшего. Он согласился на проведение следственного эксперимента, во время которого повторил все свои действия, начиная с того момента во второй половине дня, когда бесцельно разъезжал по району, и ему на глаза случайно попалась девочка со спортивной сумкой. И до того, как той же ночью оказался вместе с ее телом в каком-то лесу в Северной Зеландии. И еще рассказал, что изнасиловал Кристину, а потом задушил ее. После чего долго мотался с трупом в машине, не понимая, что ему предпринять. И в своем последнем слове на суде он даже попросил прощения у родителей девочки. Так что он точно сказал правду, а все остальное – это игра воображения. Так завершила свои размышления на эту тему Тулин, паркуясь возле входа в спецотделение. Глава 84. Новое здание, спецотделение принудительного лечения психиатрической больницы, построено на квадратном участке земли рядом с самой больницей и со всех четырех сторон окружено двумя стенами шестиметровой высоты с защитным рвом между ними. Единственный вход для посетителей расположен с южной стороны здания прямо у парковки. Хесс и Тулин стоят перед видеомафоном слева от больших тяжелых ворот. В отличие от Марка, Ная никогда в спецотделении не бывала, но, само собой разумеется, слыхала о нем. Отделение, называемое в народе принудиловкой, является самым крупным в стране учреждением судебной психиатрии для наиболее опасных уголовных преступников. Около 30 его обитателей осуждены на основании постановления о применении принудительной меры медицинского характера, соединенной с исполнением наказания в виде оказания психиатрической помощи в стационарных условиях. Этим постановлением судебные инстанции могут руководствоваться в тех случаях, довольно редких, когда есть основания предполагать, что тот или иной преступник по-прежнему представляет опасность для окружающих. В случае, если исходящая от преступника опасность объясняется психическим заболеванием, он на неопределенный срок помещается в принудиловку, представляющую собой симбиоз психиатрической лечебницы и сверхсекретной тюрьмы. Среди обитателей заведения, называемых пациентами, есть убийцы, педофилы, серийные насильники и пироманы. И тем из них, чья болезнь неизлечима, обратный путь в общество заказан навсегда. Автоматические ворота поднимаются, и Тулин вслед за Хессом входит в напоминающее пустой гараж помещение, где находится только принимающий посетителей дежурный за пуленепробиваемым стеклом. Позади него, перед мониторами камер видеонаблюдения, сидит другой охранник. По требованию дежурного, Ная сдает ему свой мобильный телефон, пояс, шнурки и все прочее, что может быть использовано в качестве оружия или орудия самоубийства. И, разумеется, и Тулин, и Хессу приходится сдать свои пистолеты, Но Ная больше всего жалеет об отсутствии мобильника, ведь без него она лишена возможности связываться с работающими сейчас в Министерстве соцзащиты коллегами. Да, надо было раньше подумать об этом. Сканер тела освобождает ее от личного обыска. Они заходят в следующий отсек, и только когда за ними закрывается дверь, широкоплечий медбрат с бейджиком с фамилией Хансен, нажав кнопку на пульте, открывает тяжелую металлическую дверь в другом конце отсека. «Добро пожаловать! Следуйте за мной!» Своими светлыми коридорами и видом на уютные внутренние дворики отделение поначалу напоминает обычный современный образовательный центр для проведения различных курсов и семинаров. Но затем посетитель начинает замечать, что часть интерьера, как на судне, намертво прикручена к полу или стенам. На всем пути вглубь здания их сопровождает звяканье ключей, отпирающих и запирающих двери очередных отсеков, как и в обычной тюрьме, отделяющих один коридор от другого. На диванах, в уголках отдыха и у столов для настольного тенниса встречаются пациенты. Это бородатые мужчины, большинство из них в шлепанцах, некоторые явно напичканы лекарствами. Глаза у встреченных по дороге Тулин пациентов весьма печальны, и похожи они на обитателей дома для престарелых. Тем не менее, некоторых из них Ная помнит по фотографиям в прессе, хотя, конечно, они стали старше, и лица у них теперь какие-то мертвые. К тому же она знает, что на их совести несколько человеческих жизней. «Вы совсем не вовремя. Не понимаю, почему нельзя было предупредить меня заранее?» Главный врач спецотделения Вайланд явно не в восторге от их появления. И хотя Хесс объяснил его заместителю цель их визита по телефону, ему приходится начать все сначала. «Прошу прощения, но нам необходимо побеседовать с ним. В состоянии здоровья Линуса Беккера наблюдается прогресс, но с ним нельзя говорить на тему смерти и насилия, потому что это может нарушить его душевный покой и затормозить положительную динамику». Линус Беккер и так относится к пациентам, которым запрещается ознакомление с материалами СМИ в любом виде, за исключением часовой телепередачи о природе раз в день. Мы зададим ему вопросы лишь о тех вещах, о которых он уже рассказывал ранее. Нам просто необходимо побеседовать с ним. Если вы не разрешите сделать это сейчас, я все равно добьюсь разрешения судьи. Но для этого потребуется время, что может стоить кому-то жизни. Тулин отмечает, что главврач не был готов к такому повороту. Он явно не желает терять лицо, но, помедлив, все же смягчает тон. «Подождите здесь. Если он не откажется, то все в порядке. Но понуждать я его не стану». Вскоре главврач возвращается и кивком головы дает понять Хессу, что Линус Беккер дает согласие на встречу и исчезает. Хансен провожает его коротким взглядом и начинает инструктаж о мерах безопасности. «Недопустимо вступать с пациентом в физический контакт. Если появится хотя бы намек на проявление эмоций со стороны Беккера, необходимо дернуть тревожный шнурок в комнате для свиданий. Если вдруг, не дай бог, конечно, что-то случится, мы будем наготове прямо за дверью. Понятно?» Глава 85. Комната для свиданий величиной примерно 5 на 3 метра. В окно из толстого бронированного стекла, что объясняет отсутствие на нем решетки, видны внутренний дворик, весь в зелени, и 6-метровая стена на заднем плане. 4 стула из твердого пластика стоят ровно посередине у каждой стороны небольшого прямоугольного стола, и такая точность объясняется тем, что все эти 5 предметов мебели намертво прикручены к полу. Когда Тулин и Хесса вводят в помещение, Линус Беккер уже сидит за столом. К их удивлению, он весьма мал ростом, пожалуй, не выше 1,65 м, молод и почти напрочь лишен волос. Лицо у него детское, но тело сильное, мускулистое. Он слегка смахивает на гимнаста, впрочем, может еще и потому, что на нем синие спортивные брюки и белая футболка. «Можно я сяду у окна? Я больше всего люблю сидеть у окна». Беккер поднимается с места и, словно боящийся вызова к доске школьник, робко взирает на вошедших. «Конечно, вы сами вольны решать». Хес представляет себя и Тулин, и она замечает, что тон он выбрал доброжелательный, доверительный. А заканчивая фразу, даже поблагодарил Беккера за то, что тот согласился уделить им время. «Ну, времени-то у меня теперь куры не клюют». Линус говорит это без всякой иронии и улыбки. Просто констатирует факт и смотрит на них неуверенным взглядом. Ная садится на стул напротив молодого человека, и Хес начинает объяснять, что они нуждаются в его помощи. «Но я не знаю, где захоронил тело. Мне ужасно жаль, но я и вправду не помню ничего, кроме того, что уже рассказал. Не думайте об этом, речь пойдет о другом. А вы занимались этим делом тогда? Я вас не помню». Линус Беккер, похоже, слегка испуган. Он часто моргает своими невинными глазами, сидит, выпрямившись на стуле, и сосредоточенно обрывает заусенцы на красных неухоженных пальцах. «Нет, не занимались». Хес рассказывает легенду, которую согласовали они с Тулин. Он показывает свой европольский жетон и объясняет, что вообще-то работает в Гааге с профилями правонарушителей. Выявляет характерные черты личности и поведения преступников, таких как, к примеру, Линус Беккер. Подобные профили могут помочь в раскрытии однотипных преступлений. А сейчас Хес находится в Дании и помогает своим датским коллегам, в том числе и Тулин, создать подобный отдел. Они беседуют с некоторыми заключенными об их переживаниях в период, предшествовавший совершению преступления, и очень надеются, что Линус Беккер не откажет им в короткой беседе. «Но ведь меня не предупредили о вашем приходе». «Верно, произошла ошибка. Вам должны были сообщить о нашем приходе, чтобы вы могли подготовиться, но, к сожалению, случилось недоразумение». Так что теперь вам решать, захотите ли вы нам помочь. Если нет, мы тотчас же уйдем. Линус Беккер смотрит в окно, продолжая заниматься своими заусенцами, и Тулин абсолютно уверена, что он ответит отказом. Я с удовольствием. Для меня важно, если я смогу помочь другим людям. Да-да, именно так. Спасибо, вы очень любезны. Первые минуты Хес посвящает уточнению личных данных Линуса Беккера. Возраст, место жительства, семейное положение, учеба в школе, праворукость, госпитализация в прошлом. То есть задает совершенно простые и пустые вопросы, ответы на которые им уже известны, но которые должны сообщить Линусу Беккеру уверенность в себе и создать доверительную атмосферу. И Тулин приходится признать, что Марк действует на ядь, и даже устыдиться, ведь сперва она весьма скептически отнеслась к придуманной им легенде. Спектакль, однако, затягивается, и ей представляется, будто они находятся внутри ока урагана и болтают о какой-то жуткой ерунде, в то время как вокруг бушует разрушительный шторм. Но, наконец-то, Хес добирается до дня убийства. «Вы говорили, что у вас весьма туманные воспоминания о том дне, что вы помните только отдельные эпизоды». «Да, у меня в тот день были провалы в памяти. От болезни у меня кружилась голова, да я фактически и не спал. Наверное, переутомился, слишком много времени уделял работе с фотоархивом. Расскажите, почему вы этим занялись?» «Это в какой-то степени была мальчишеская мечта, если можно так выразиться. У меня просто было такое вот желание, а потом...» Беккер умолкает, и Тулин думает, что лечение его болезни частично состоит в том, чтобы снизить накал его страстного садистского желания наслаждаться видом смерти. «В криминальной хронике я видел, что эксперты делают съемку в местах преступлений, только не знал, где эти фотографии хранятся, пока не зашел на сервер экспертно-криминалистического отдела. Ну а остальное было делом техники». Да, Тулин с удовольствием подписалась бы под этими его словами. Отсутствие серьезной системы безопасности в компьютерной системе архива экспертно-криминалистического отдела можно объяснить лишь полной уверенностью сотрудников в том, что никому и в голову не придет взламывать киберархив фотографий трупов с мест убийств. Пока этим не озаботился Линус Беккер. «Вы кому-нибудь рассказывали, каким материалом получили доступ?» «Нет, я ведь знал, что это противозаконно, но, как уже сказано, какое значение имели для вас эти фото?» «Я считал, что они мне фактически помогали, что ли, потому что, рассматривая их, я мог сдерживать свои желания. Но теперь вижу, что на самом деле все было совсем не так. Они возбуждали меня, вынуждали зацикливаться только на одной вещи. Я, помнится, чувствовал, что мне необходимо подышать свежим воздухом. Вот и поехал проветриться. Ну а что случилось потом, тут уж меня память подводит». Тулин перехватывает его извиняющийся взгляд, и хотя лицо у Беккера по-детски бесхитростное, по коже у нее бегут мурашки. «Кто-нибудь из ваших знакомых знал, что у вас бывают провалы в памяти? Может быть, вы сами кому-нибудь рассказывали об этом?» «Нет, я в тот период вообще ни с кем не встречался. Время по большей части проводил дома, а если и выезжал куда, то только на места». «Какие места?» «Места преступлений, новых или старых. Например, в Оденсе или на Амагерфеллот, где меня и задержали. Но и в другие места тоже». «А в этих поездках тоже случались провалы в памяти?» «Возможно, но точно я не помню. Так оно с этими провалами и бывает». «И что еще вы помните о дне убийства?» «Немного. Ведь у меня все перемешалось. То, что я сам помню, и то, что мне потом рассказали». «А помните, к примеру, как вы преследовали Кристину Хартунг в лесу?» «Нет, ее не помню. Помню только, что был в лесу». «Но если вы ее не помните, откуда же вам известно, что именно вы напали на нее, а потом и убили?» Вопрос ошарашил Линуса Беккера и, похоже, оказался неожиданным для человека, давным-давно признавшего свою вину. «Так ведь они мне об этом рассказали. И, кстати, еще кое-что вспомнить помогли». «Кто именно?» «Да те полицейские, что допрашивали меня. Они ведь и вещдоки нашли. Землю на кроссовках и кровь на мачете. Я им ее...» «Но тогда вы утверждали, что не делали этого. Вы сами-то помните мачете?» «Нет, сперва не помнил, но потом все как-то стало складываться в общую картину». «А ведь сначала, когда мачете обнаружили, вы утверждали, что ранее никогда его не видели, что, наверное, кто-то подбросил его в ваш гараж на полку рядом с машиной. И только на одном из последующих допросов признались и заявили, что мачете принадлежит вам». «Да, все верно, но врачи объяснили, что болезнь именно так и проявляется. Больной параноидальной шизофренией преобразует реальность». «То есть у вас нет предположений, кто мог подбросить вам мачете, если его вообще кто-то подбрасывал?» «Да нет, никто его не подбрасывал. Я сам его туда положил. Нет, мне сложно отвечать на такие вопросы». Беккер неуверенно смотрит в сторону двери, словно хочет улизнуть. Однако Хесс наклоняется к нему через стол и пытается поймать его взгляд. «Линус, ваши ответы просто замечательны. Но мне хотелось бы знать, был ли кто-нибудь рядом с вами в тот период? Кто-нибудь, кто знал, какие чувства владели вами тогда? Кому вы доверились? Кого вы случайно встретили или с кем переписывались в социальных сетях или...» «Да не было никого. Не помню. Чего вы от меня хотите? Мне бы в палату вернуться». «Не нервничайте, Линус, успокойтесь. Если вы мне хоть немножечко поможете, я думаю, мы сумеем выяснить, что же на самом деле произошло в тот день, и точно узнаем, что случилось с Кристиной Хартунг». Линус Беккер, уже было готовый подняться, неуверенно смотрит на Хесса. «Вы так думаете?» «Да, я совершенно в этом уверен. Только расскажите, с кем вы тогда контактировали?» Хесс не спускает с него доверительного взгляда, и на миг на наивном испуганном лице Беккера вроде появляется выражение согласия, но внезапно оно расплывается в широченной улыбке. Линуса раздражается хохотом. Хесс и Тулин с недоумением смотрят на невысокого мужчину, безуспешно старающего унять смех. Когда же Беккер возвращается к беседе, кажется, будто он сбросил маску. На лице его больше нет и следа неуверенности или беспокойства. «Почему вы не спрашиваете меня о том, что на самом деле хотите узнать?» «Что вы имеете в виду?» «Что вы имеете в виду?» Широко раскрыв глаза и насмешливо ухмыляясь, Линус Беккер передразнивает Хесса. Вам не терпится узнать, почему я дал признательные показания, хотя никакого преступления, по-вашему, не совершал?» Тулин смотрит на Беккера, она поражена произошедшими с ним переменами. Он явно совсем сбрендил, и у нее даже возникает желание вызвать главврача. Пусть посмотрит, какого прогресса в лечении пациента они на самом деле добились. Хесс старается сохранить хладнокровие. «Окей, так почему же вы признались?» «Заткнись, тебе за это бабки платят. Неужто они и вправду вызвали тебя домой из Европола, чтобы вытянуть из меня показания? Или ты мне липовый жетон только что предъявлял?» «Линус, я не понимаю, о чем ты говоришь, но если ты не имел отношения к делу Кристины Хартунг, еще не поздно заявить об этом, и тогда мы наверняка сможем помочь тебе и направить твое дело в суд на пересмотр». «Но я не нуждаюсь в помощи. Если мы все еще живем в правовом обществе, я вернусь домой не позднее Рождества. Или в крайнем случае, когда каштановый человек закончит свою жатву». Эти слова прожигают мозг Тулин. Хесс тоже будто окаменел. «Каштановый человек?» «Именно, каштановый человек. Вы же из-за него сюда заявились. Малютка Хансен, ну тот квадратный дядечка, он, бедолага, забыл, что здесь в общей комнате отдыха по-прежнему можно смотреть текстовое ТВ на плазменной панели. Всего лишь 38 знаков предложения, однако и в таком формате можно следить за событиями. Но почему вы заявились только сейчас? Не потому ли, что ваш начальник не желает копаться в так замечательно расследованном деле? Что вам известно о каштановом человеке?» «Каштановый человечек, входи, входи, каштановый человечек!» Линус Беккер, не скрывая насмешки, продолжает напевать песенку. Хесс теряет терпение. «Что тебе известно, я спрашиваю?» «Вы опоздали, он далеко впереди вас. Вы ведь поэтому здесь и торчите, и пытаетесь меня умаслить. Потому что он вас надул, потому что вы понятия не имеете, что вам делать. Ты знаешь, кто он?» «Я знаю только, что он из себя представляет. Он мастер. Он превратил меня в свое орудие, иначе я не признался бы». «Скажи нам, кто он, Линус?» «Скажи нам, кто он, Линус?» Беккер вновь передразнивает Хесса. «А что с девочкой?» «А что с девочкой?» «Что тебе известно, где она, что с ней случилось?» «Да не все ли равно? Она, небось, не скучает». Линус смотрит на них невинным взором, и губы его растягиваются в гаденькой ухмылочке. Хесс бросается на Беккера, а Тулин не успевает ему помешать. Зато Беккер оказывается готов к такому повороту событий и мгновенно дергает тревожный шнурок. С оглушительным ревом срабатывает сигнализация, и ровно в тот миг, когда открывается тяжелая металлическая дверь и в помещение врываются здоровенные санитары, Линус Беккер превращается в робкого, неуверенного в себе школьника с испуганным взглядом. Глава 86. Ворота поднимаются медленно, но Хесс не может ждать. И пока Тулин получает у дежурного за пулей непробиваемым стеклом сданные ему при входе вещи, Марк протискивается сквозь довольно узкую щель в не до конца поднятых воротах и сразу же направляется к парковке. Тулин следует за ним и на холодном мокром ветру ощущает себя пленницей, вышедшей на свободу. Она набирает полные легкие воздуха, чтобы таким образом отделаться от воспоминаний о встрече с Линусом Беккером. Из принудиловки их в буквальном смысле слова вышвырнули пинком под зад. Срочно вызванный главврач Вайланд потребовал объяснить, что произошло в комнате для свиданий, и Линус Беккер сыграл свою роль блистательно. Он напустил на себя затравленный, испуганный вид и держался на почтительном расстоянии от Хесса и Тулин, как будто те подвергли его психическому и физическому воздействию. Он пожаловался, что «Хесс схватил меня» и задавал странные вопросы о смерти и убийствах, и врач принял его сторону. Ни Марк, ни Ная не подумали о том, чтобы записать беседу с Беккером. Впрочем, если бы даже и подумали, все равно не смогли бы этого сделать, ведь их мобильные телефоны остались у охранника при входе. Поэтому было совершенно бесполезно опровергать утверждение Беккера. Да, поездка в принудиловку окончилась полной катастрофой. И пока Тулин под дождем шла к машине и прослушивала свой автоответчик, настроение ее отнюдь не улучшилось. Выяснилось, что за время, проведенное в спецбольнице, ей звонили 7 раз, и, ознакомившись с первым же сообщением, она ускорила темп. «Нам надо вернуться в министерство, ребята нашли дела, которые нужно проверить». Ная открывает машину брелоком сигнализации, но Хес все так же стоит на дожде. «Министерство нам ни к чему, в тех делах, на которые нас вывел преступник, мы его следов не найдем». «Ты разве не слышала, что сказал Беккер?» «Я слышала, как психопат отбарабанил заготовленную речь и видела, как ты взбеленился, и только». Тулин открывает дверцу, залезает в машину и швыряет пистолет и другие вещи Хеса на сиденье рядом с собой. Она смотрит на часы на приборной доске и понимает, что они вернутся в город, когда уже совсем стемнеет, и ей снова придется просить деда побыть вечером с Ле. Хес едва успевает поставить ногу на пол возле переднего пассажирского кресла, как она заводит мотор и резко выворачивает на дорогу. «Беккер знал, что мы приедем, он ждал этого с тех пор, как его осудили. Он знает, кого мы ищем», — говорит Хес, захлопывая дверцу. «Да нет же, нифига он не знает. Беккер всего-навсего извращенец, что-то там прочитавший в телетексте. Он просто спровоцировал нас и потроллил, а ты купился на его штучке. Ты о чем вообще думал, черт побери?» «Он знает, кто похитил ее». «Да ни хрена подобного. Линус Беккер сам ее и похитил. Всему миру известно, что девочка мертва и похоронена, и только ты еще этого не уразумел. Какого дьявола ему признаваться в убийстве, если он его не совершал? А такого, что он вдруг понял, кто это сделал? Тот, чью вину он охотно взял на себя, потому как в его больной башке утвердилась мысль, что он стал частью великого замысла. Тот, кем он восхищался, на кого смотрел снизу вверх. А на кого равнялся Линус Беккер? Да ни на кого, малый свихнулся, и единственное, что его интересует, так это смерть и разрушение. Точно. То есть тот, кто мог дать ему желаемое. То есть то, что Линус Беккер, наверное, отыскал в архивных фотографиях. Смысл сказанного Хесома наконец-то доходит до Тулин, и она резко бьет по тормозам и только в самый последний момент избегает столкновения с огромной фурой, на полной скорости несущейся к основной магистрали. Вслед за грузовиком проносится мимо длинный ряд легковушек, Тулин замечает на себе взгляд Хеса. «Жаль, что я сорвался, это, конечно, неправильно, но если Линус Беккер лжет...» Значит, по-прежнему никому не известно, что случилось с Кристиной Хартунг, и никто не знает, жива ли она. Ная не отвечает. Она заводит машину, прибавляет ходу и набирает номер на мобильном. Версия Хеса не лишена логики. К ее досаде Генс отвечает и не сразу. Связь неважная, он, кажется, в дороге. «Привет, почему вы трубу не берете? Как прошла беседа с Беккером?» «Я как раз поэтому и звоню. У тебя есть доступ ко всем фото, которые он нарыл в архиве?» Генс удивлен. «Наверное, есть, но я сейчас еще уточню. А почему спрашиваешь?» «Позже объясню. Нам надо узнать, какие конкретно фотографии вызывали у Беккера наибольший интерес. Возможно, таким образом мы вычислим его предпочтения, то есть надо составить список тех фото, которые он чаще всего просматривал. И, может быть, перепостил в своем компе. Мы думаем, там могут остаться кое-какие следы, важные для нас. Сделайте это как можно скорее, но так, чтобы Нюландер об этом не пронюхал, ладно?» «Ладно, я свяжусь с айтишниками, как только вернусь. Но может лучше подождать, пока не выяснится, прав ли Янсен?» «А Янсен-то здесь при чем? Разве он не звонил?» Тулин чувствует, как внутри нее нарастает беспокойство. Она и думать забыла о Янсене после короткой встречи с ним сегодня утром, когда они выходили из кабинета Нюландера. Вид у Янсена был, краше в гроб кладут. Да и сам он был замкнут и молчалив, и она даже почувствовала облегчение, увидев, как Нюландер пригласил его на беседу, и понадеялась, что тот сумеет уговорить подчиненного отправиться домой. Но, судя по словам Генса, этого не случилось. «С чего бы Янсену звонить?» «Насчет одного адреса в Южном порту. Я совсем недавно слышал по полицейскому радио, как он просил о подкреплении. Янсен предполагает, что в этом месте находятся подозреваемые. Что за подозреваемые? Янсен вообще этим делом не занимается. Вот как? По-моему, ему это неизвестно. Он организовал облаву по адресу, где, как считает, находятся убийцы. Глава 87. Тим Янсен сидит на переднем сиденье служебного автомобиля. Проверив, сколько патронов в магазине, он со щелчком вставляет его обратно в свой Хеклер и Кох. До прибытия подкрепления осталось не менее 10 минут, но это его не расстраивает, ведь он никогда и в мыслях не держал дожидаться подмоги. Убийца Рикса, возможно, дома, а Янсен всегда предпочитал проводить очную ставку или первый допрос в отсутствие коллег. Но теперь они, по крайней мере, знают, где он находится. Так, на всякий случай, если вдруг у него возникнут осложнения. Зато потом, когда ему придется давать объяснение, почему стал действовать в одиночку, он сможет просто сказать, что ситуация внезапно изменилась до прибытия подкрепления. Янсен вылезает из машины, и его сразу бьет по лицу холодный ветер. В старой промышленной зоне в Южном порту смешались эпохи. Здесь и высокие пакгаузы, и новые склады для индивидуального хранения вещей, и свалки, и несколько современных многоэтажных жилых домов. И все это втиснуто в весьма ограниченное пространство района. Ветер гоняет по пустынной дороге мусор и песок, и Янсен направляется прямиком к переднему строению. Выходящее фасадом на улицу двухэтажное здание легко принять за обычный жилой дом, но, подойдя ближе, он замечает на давно не знавшей ремонта стене остаток таблички, указывающей, что когда-то здесь располагалась промышленная скотобойня. Окошко магазина и остекленная часть двери завешены с внутренней стороны кусками черной материи, чтобы с улицы никто не мог туда заглянуть. Однако Янсен проходит дальше к въезду во двор, совсем рядом располагается длинное строение, служившее, по-видимому, в свое время забойным цехом, если судить по эстакаде, ведущей к ряду ворот в самом здании, через которые осуществлялась погрузка и разгрузка. Еще дальше бойню окружает и небольшой садик с поваленным штакетником и тремя-четырьмя фруктовыми деревьями, которые ветер того и гляди вырвет с корнем из земли. Янсен снова оглядывается на магазинчик и обнаруживает дверь черного входа. На ней нет таблички с именами проживающих, однако перед нею лежит половичок и рядом стоит увядшая елка в катке. Он стучит в дверь, а другой рукой снимает с предохранителя Хеклер и Кох, который держит наготове в кармане. Дни после убийства Рикса Янсен провел словно в иной реальности. Окунулся в нее сразу же, как только увидел своего неживого напарника в свете мигалок скорой помощи, под лай служебных собак, обследовавших темные закоулки садового товарищества. По дороге из Урбанпланен ему ничего не было известно о его судьбе, и вдруг он столкнулся с непостижимым. Сперва подумал, что мертвенно-бледное лицо никак не может принадлежать его приятелю. Что смерть ни за что бы не могла низвести Рикса до безжизненной оболочки, распластавшейся у него под ногами. Однако случилось то, что случилось. И хотя следующие несколько часов Янсен все ожидал, что Рикс снова объявится и начнет выговаривать кому-то из оперов за то, что ему пришлось так долго пролежать на щебенке, чудо не произошло. Они стали напарниками по воле случая, но в памяти Янсена отложилось, что с самого первого дня они оказались настроенными на одну волну. Рикс обладал ровно теми качествами, которые позволяли Янсену терпеть его рядом с собой. Он не был шибко умен, в разговоре долго подбирал слова, да и вообще многоречивостью не отличался. Но при этом был чрезвычайно вынослив и верен тем, кому симпатизировал. Кроме того, Рикс питал здоровое недоверие ко всем и вся, наверняка потому, что в детстве натерпелся унижений. И Янсен сходу разобрался, каким образом можно использовать заложенные в Риксе качества. И если Янсена можно было назвать мозговым центром их мини-коллектива, то Рикс олицетворял его физическую крепость. И еще их объединяла вполне естественная ненависть к начальникам, адвокатам и прочим кабинетным крысам, общим для коих было то, что они нифига не смыслили в оперативной работе. Вместе напарники посадили за решетку столько рокеров, чурок, домашних террористов, насильников и убийц, что наверняка заслужили и повышенной зарплаты, и других поощрений на все оставшееся до пенсии время службы. Но не так устроено наше общество. Жизненные блага распределяются, увы, несправедливо. Они часто об этом говорили, обмывая так и недоставшиеся им награды в барах и ночных клубах, пока не надирались до бесчувствия или не решали заглянуть в какой-нибудь бордельчик на внешнем Эстерборо. Теперь всему этому настал конец. И единственной благодарностью Риксу стала табличка с его именем на стене памяти в здании управления рядом с именами других полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Янсен был далеко не сентиментален, но табличка эта весьма сильно подействовала на него, когда сегодня утром, снова выйдя на работу, он увидел ее, проходя по дворику с колоннами. А перед этим двое суток Янсен провел дома. В ночь убийства друга он был слишком подавлен и ничем не мог помочь коллегам, кроме как сообщить о произошедшем лучшей половине напарника. А позднее, проснувшись посреди ночи, жена обнаружила его сидящим в полной прострации в темной, застекленной веранде их дома в Ван-Лёсе. На другой день супруга отправилась с детьми к кому-то на день рождения, а сам Янсен остался собирать икеевские полки, томившиеся в ожидании этого момента в комнате мальчишек. Однако в инструкции разобраться ему не удалось, и примерно в половине одиннадцатого он откушал первую порцию белого вина. Жена и дети возвратились домой ближе к вечеру и нашли его в сарайчике в задней части сада, где он залакировывал вино водкой и редбулом. Когда же позднее Янсен проснулся на полу, он сразу понял, что ему необходимо немедля вернуться на работу. Однако на работу он вышел только в понедельник. В управлении царила рабочая суета. Коллеги со сосредоточенными лицами сочувственно кивали ему. Нюландер, разумеется, не разрешил ему вернуться в следственную группу, и тогда Янсен, собрав несколько товарищей в раздевалке, попросил их сообщить ему, если вдруг появятся новости, позволяющие выйти на след убийцы. Кто-то сразу отверг его просьбу, но кто-то и согласился, также считая, что в гибели Рикса виноваты Хес и Тулин, провалившие задание. Да и началось-то все с того, что кто-то из них двоих, скорее всего, Хес, выдал прессе тайну следствия. И потом, сомневаться в результатах расследования дела Кристины Хартунг – это все равно, что ставить под сомнение честное имя коллег, а теперь еще и глумиться над памятью Рикса. К сожалению, до того, как большинство оперов вызвали в Министерство соцзащиты, никаких подвижек в расследовании не произошло. А у самого Янсена поручений, считай, что вообще не было, и потому он взял служебный автомобиль и отправился в Греве. По дороге купил в магазинчике 6 пива в упаковке, выпил 2 из них и только потом постучал в дверь маленькой квартирки на первом этаже дома рядом со станцией электрички, где жил Рикс. Невеста Рикса, вся в слезах, пригласила его войти. Янсен даже не отказался от предложенного ею чаю, но тут из министерства позвонил один из оперов. Он сообщил, что в просмотренных материалах есть несколько дел, касающихся людей, которые имели веские причины ненавидеть государство, систему, министра соцзащиты и вообще чуть ли не весь мир. Оперативник зачитал выписки из этих дел, и одно из них показалось Янсену многообещающим, так как мотив в нем был гораздо серьезнее, нежели в других случаях. Убедившись, что Хес и Тулин еще не проинформированы о находке, он закончил разговор, попросил прощения у невесты Рикса и отправился в Южный порт по адресу, где проживали подозреваемые. «Кто там?» прозвучал вопрос из-за двери. «Полиция, откройте!» Янсен нетерпеливо стучит в дверь, а другой рукой сжимает в кармане рукоятку пистолета. Наконец дверь открывается, и из-за нее выглядывает испуганное морщинистое лицо. Янсен подавляет вздох разочарования. Из квартиры тянет сигаретным дымом и дешевой едой. «Мне надо поговорить с Бенедиктом Сканс и Асгером Нейргором». Имена из материалов министерства сообщил Янсену, звонивший ему оперативник. Однако старуха качает головой. «Они здесь больше не живут. Уже полгода как переехали». «Переехали? Куда?» «Понятия не имею. Мне об этом не докладывают. А что случилось?» «Ты одна здесь живешь?» «Да, но я не помню, чтобы мы были на «ты».» Янсен медлит секунду. «Да, совсем не этого он здесь ожидал». Закашлившись, старуха плотнее запахивает дырявый кардиган, чтобы ее не продуло. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Да нет, вряд ли. Прошу прощения за беспокойство. До свидания». «До свидания, до свидания». Янсен отходит от двери, и старуха запирает ее. Он же пребывает в растерянности, не зная, что теперь предпринять. Ответ хозяйки дома его огорошил. По-хорошему, ему сейчас надо в тепло, в машину и позвонить коллеге в Министерство соцзащиты. Но тут взгляд его падает на окошко на втором этаже. Перед ним с потолка свисает мобиль. Мобиль с маленькими птичками, такие вешают над детской кроваткой. Да не могло его там быть, если старуха права, и Бенедикт Сканс и Асгер Нейргор давно съехали отсюда. Янсен снова стучит в дверь, и на сей раз гораздо громче. Когда карга наконец-то открывает, он сразу проходит мимо нее в квартиру и достает пистолет. Старуха возмущенно кричит. Янсен идет прямиком в кухню, а потом и в гостиную, где, собственно, в свое время и располагался торговый зал магазинчика. Убедившись, что гостиная пуста, возвращается к ведущей на второй этаж лестницы, где теперь стоит старая ведьма и загораживает проход. «Отойди! Там ничего нет, вы не имеете права!» «Заткнись и дай пройти!» Янсен отталкивает коргу и стримглав поднимается наверх, слыша за спиной ее жалобные вопли. Подняв пистолет ударом ноги, распахивает дверь помещения на втором этаже, держа палец на спусковом крючке. Первые две комнаты оказываются спальнями, последняя – детской. Над кроваткой мирно висит мобиль, однако больше в комнате ничего нет. Неужели он ошибся? Но тут Янсен замечает за дверью изрисованную стену и мгновенно понимает, кто погубил Мартина Рикса. Глава 88. Стемнело. В это время суток последние машины, как правило, покидают промзону в Южном порту. Но не сегодня. Перед обшарпанными зданиями, когда-то служившими цехами одной из крупнейших в Копенгагене скотобоин, толпятся полицейские и криминалисты, точно муравьи, снующие взад и вперед со своими спецчемоданчиками. На улице выстроились в ряд автомобили, а в окнах, выходящего на нее фасадом дома, виден резкий свет установленных техниками софитов. Хес поднимается в комнату на втором этаже и слышит то плач старухи, которую допрашивают в гостиной, то короткие приказы, то звуки шагов, скрипучие голоса по рации, но в первую очередь спор стоящих у двери Тулина и Янсена. «Кто дал тебе наводку на этот адрес?» «А кто сказал, что мне дали наводку?» «Я, может, просто мимо проезжал». «Какого черта ты тогда не позвонил?» «Кому, тебе и Хесу? И что, это что-нибудь изменило бы?» Фотография сделана, наверное, года два назад. Стекло запылилось, но она обрамлена красивыми черными планочками и лежит на подушке в детской кроватке рядом с пустышкой и локоном тонких белесых волос. Молодая мать стоит рядом с кувезом и держит на руках завернутого в пеленку ребенка, улыбаясь в объектив камеры. Улыбка, однако, у нее вымученная, усталая и, видно, стоившая ей немалых усилий. Поскольку на женщине помятый больничный халат, Хес предполагает, что снимали ее в больнице вскоре после родов. Да, а вот в глазах женщины улыбка отсутствует. Взгляд у нее какой-то настороженный, отчужденный, словно ей только что всучили ребенка, и она старается сыграть роль, которой совершенно не подготовлена. Нет никакого сомнения, что женщина на фото – это та самая миловидная медсестра с серьезным взглядом, которую они встретили в детском отделении центральной больницы, когда беседовали с Хусейном Маджидом у Магнуси Кьери и Софии Сайр-Лассен. С тех пор, как была сделана фотография, волосы у нее отросли, лицо стало старше, а улыбки как не бывало. Но это точно она, и Хес ломает голову, пытаясь отыскать связь между медсестрой и преступлением. На пути из принудиловки беседа с Линусом Беккером, словно злокачественная опухоль, не давала ему покоя. Сидя в машине рядом с Тулин, он только и думал о том, как им выйти на след преступника, используя архивные фотографии, к которым Беккер получил доступ, взломав сервер экспертно-криминалистического отдела. Но тут стали поступать новости. Сперва позвонил Генц, а потом один из оперов, работавших в министерстве, который теперь направлялся в Южный порт на подмогу Янсену. Не нужно было обладать богатым воображением, чтобы догадаться, кто-то из коллег, изучавших документы в министерстве, предупредил его. Хотя сейчас этот факт уже не имел особого значения на фоне успеха, которого следствию удалось добиться благодаря находке дела Бенедикте Сканс и ее сожителя. Что удалось выяснить? Нюландер только что прибыл, и дискуссия с Тулин к явному облегчению Янсена прервалась. Жилье арендует Бенедикт Эсканс, 28 лет, медсестра центральной больницы. Полтора года назад у нее с сожителем по решению Копенгагенского муниципалитета изъяли ребенка, которого передали на воспитание в приемную семью. И тогда Бенедикт Эсканс подала иск к администрации и обратилась к прессе с нападками на министра соцзащиты за призывы к местным властям чаще пользоваться правом изъятия детей у пренебрегающих своими обязанностями родителей. Ты имеешь в виду Розу Хартунг? Да. СМИ наживу заглотили, но журналисты быстро сообразили, что для изъятия ребенка из семьи имелись все основания и предали историю забвению. Однако Бенедикта Сканс и ее сожитель ее не забыли, тем более, что вскоре их ребенок умер. Сканс госпитализировали в закрытую лечебницу, откуда она вышла только в конце весны этого года. Ее восстановили в прежней должности, и они вместе с сожителем вернулись сюда, но, как ты увидишь по вырезкам на стене, вовсе не для того, чтобы забыть о произошедшем. Хес к их разговору не прислушивается. Он рассматривает найденные материалы. Большинство их известно ему по копиям документов из хранящихся в Копенгагенском горсовете, которые один из оперативников захватил с собой из министерства. Молодые годы Бенедикта Сканс, проведенные в Тингбьерге, исчерпывающе характеризуют такие ключевые слова, как гашиш, ночная жизнь и незаконченное обучение на продавца одежды. В 21 год она поступила в медицинский колледж в Копенгагене, который и окончила с приличными оценками, получив диплом медсестры. Тогда же встретилась со своим возлюбленным Асгером Нейргором, который учился вместе с ней в средней школе в Тингбьерге, только двумя классами старше. Асгер за это время отслужил в бронетанковом полку в Слагельсе и даже побывал в командировке в Афганистане. В конце концов, они обустроили совместное жилье в одном из зданий бывшей скотобойни. Бенедикта Сканс устроилась на работу в детское отделение центральной больницы, жизнь вроде бы наладилась, и они решили обзавестись ребенком. Забеременеть ей удалось не сразу, однако, когда это произошло, у нее, судя по записям куратора из муниципалитета, начались нервные срывы и появились проблемы с самооценкой. В 26 лет она родила мальчика на 2 месяца раньше срока, и у нее случился послеродовой психоз. Полноценной помощи от отца ребенка, по-видимому, ждать не приходилось. Так, куратор счел 26-летнего тогда солдата недостаточно зрелым и слишком замкнутым, причем временами, подзуживаемый Бенедикта, он вообще вел себя агрессивно. Муниципалы предоставили им ряд льгот, однако через полгода психическое состояние Бенедикта Сканс ухудшилось, и у нее диагностировали биполярное расстройство. Как-то раз соцработники целых две недели не могли связаться с Бенедиктом и обратились в полицию. Полицейские навестили семью и, как выяснилось, очень вовремя. Семимесячный мальчик лежал без сознания в своей кроватке, перемазанной испражнениями и рвотной массой. Налицо были все признаки недоедания. В больнице выяснилось, что у ребенка хроническая астма и аллергия на некоторые пищевые продукты, так что несколько кусочков шоколада с орехами, которые ему дали незадолго до прихода полицейских, могли оказаться для него смертельно опасными. Несмотря на то, что полицейские, по всей вероятности, спасли ребенку жизнь, их появление в ее доме привело Бенедикта Сканса в бешенство. С помощью адвоката по назначению она начала дело против властей и одним из орудий возмездия избрала прессу. Во множестве интервью Бенедикта гневно осуждала власти за то, как они обошлись с ее маленькой семьей. «Уж если я плохая мать, то плохих матерей на свете море», — так гласил заголовок одного из материалов, обнаруженных в деле. Поскольку муниципалитет не опубликовал сообщение о небрежении ею родительскими обязанностями, создавалось впечатление, что обличительные высказывания Бенедикта Сканс имеют под собой основания. Эта вакханалия в прессе продолжалась до тех пор, пока министр Роза Хартунг не напомнила СМИ и местным властям, что жестокое толкование статьи 42 Закона о соцзащите об изъятии детей из неблагополучных семей осуществляется именно в интересах ребенка. Журналисты вроде бы осознали, что в данном случае муниципалы имели все основания поступить по всей строгости закона, и критические голоса замолкли. И тут произошла трагедия. Мальчика поместили в замещающую семью, проживающую в Северной Зеландии. И все, видимо, шло хорошо, но всего два месяца спустя он умер от воспаления легких. Бенедикта Сканс набросилась с кулаками на инспектора соцзащиты, принесшего ей известие об этом, после чего амбулаторное лечение у психиатра для нее заменили на стационарное в психиатрической лечебнице Святого Иоанна в Роскилле, откуда она выписалась весной и тогда же возвратилась на свое рабочее место в центральной больнице. Хесса аж передернула. Ведь размещенные на стене материалы явно свидетельствовали, что женщина психически нездорова. «По-моему, они задумали это дело вместе с сожителем», — продолжил Янсен доклад Нюландеру. «Они были убеждены, что с ними обошлись несправедливо, и решили поглумиться над министром соцзащиты и выставить ее на посмешище. Вот в их бедных головах и зародилась идея подставить всю систему под огонь критики и наказать женщин, которые якобы не умеют как следует воспитывать своих детей. А в том, кто был их конечной целью, как видишь, сомнений нет». Последнее утверждение Янсена безусловно справедливо. Если одна половина комнаты представляет собой мемориал ушедшего в мир иной ребенка, то вторая доказывает, что больные умы обитателей квартиры были полностью поглощены фигурой Розы Хартунг. Вся стена слева направо украшена вырезками из газет и фотографиями, повествующими об исчезновении ее дочери, включая сделанное папарацци фото скорбящей матери. Статьи из желтой прессы под заголовками вроде «Расчленена и захоронена» или «Изнасилована и порезана на куски» издевательским образом соседствуют с фотографией, одетой в черное, Розы Хартунг в предобморочном состоянии на церемонии прощания с дочерью. И таких вырезок тьма. «Роза Хартунг раздавлена» или «Пораженная горем». Затем, однако, следует разрыв в хронологическом порядке, и ближе к правому краю стены Хесс видит фотографии поновее, сделанные, по-видимому, месяца 3-4 назад под заголовками типа «Хартунг возвращается». В одной из заметок, прикрепленных к стене чертежными кнопками, от руки обведена информация о том, что Хартунг возвращается на свой пост в день открытия сессии Фолькетинга в в первый вторник октября. А рядом висит и лист бумаги формата А4 с различными селфи ее дочери с надписью «Счастливого возвращения! Ты умрешь, шлюха!». Еще большее беспокойство вызывает другая серия фотографий. Это не вырезки из газет, а оригинальные фото, снятые, вероятно, в конце сентября, ведь на них запечатлены явные признаки начавшейся осени. Хес видит дом министра, снятый с разных ракурсов, ее мужа и сына, какой-то спортзал, служебный автомобиль Розы Хартунг, здание ее министерства и Кристиансборг. И, наконец, целую кучу копий схемы транспортных артерий столичного региона из Google карт. Материалов целое море. Они полностью разрушают картину, которую Хес уже было полностью сложил в уме, когда выходил из принудиловки. Так что же, встреча с Линусом Беккером оказалась бесполезной? И как он не старается подкрепить свою версию, она рассыпается напрочь. Но не только это мучает его. Перед ними явно возникла новая угроза, и она гораздо ближе той, предполагаемой им. Она требует их внимания именно сейчас, когда кажется, будто они держат ситуацию под контролем. И поэтому Хес продолжает изучать мириады фотографий, пока Нюландер расспрашивает Янсена. «Где эта парочка сейчас?» «В больнице женщина не появлялась уже несколько дней, сказалась больной, и местонахождение сожителя нам тоже неизвестно. О нем у нас, кстати, меньше всего информации, ведь брак официально не зарегистрирован. Так что пока разрабатываем только Бенедикта Сканс, но мы уже запросили данные из Нейргора у военных. А контрразведку предупредили о нашей находке?» «Да, министр находится в безопасности. А что это за женщина там внизу?» «Мать Асгера Нейргора. Она, видно, тоже здесь проживает, но якобы не в курсе, где они обретаются. Впрочем, мы с ней еще не закончили». «Так, значит, мы считаем, что эти двое и есть убийцы». Тулины не дает Янсену ответить, но внимание Хесса вдруг привлекают 3 или 4 кнопки. Между головками двух из них и стеной остались зажаты маленькие клочочки бумаги, будто кто-то в спешке сорвал прикрепленную ими фотографию. «Мы пока точно не знаем, прежде чем делать выводы необходимо...» «Это чего такого мы не знаем?» «Да ведь у всех у нас глаза есть, черт бы вас всех побрал!» возражает Тулин Янсен. «Вот именно, здесь масса материалов о Розе Хартунг, но совсем ничего нет об убитых женщинах. Если бы парочка их убила, мы наверняка хоть что-нибудь здесь на них нашли бы, но ведь ничегошеньки же нет. Так ведь женщина работала медсестрой в отделении, где вполне могла пересекаться по крайней мере с двумя жертвами, когда они появлялись там с детьми. Или это не важно?» «Нет, важно. Парочку, конечно, надо задержать и допросить. Только вот пойди найди их сейчас. Ты ведь вызвал подкрепление и фактически на весь белый свет раструбил, что мы их здесь поджидаем». Хес все никак не отыщет фото, висевшее там, где теперь остались только кнопки, зато слышит у себя за спиной хладнокровный голос Нюландера. «Как я понимаю, у Янсена были все основания действовать именно так, Тулин. Кстати, главный врач принудиловки только что любезно позвонил мне и сообщил, что вы с Хесом в это время как раз издевались над Линусом Беккером, хотя я вам на пальцах объяснил, чтобы вы в это дело не совались. И как ты мне это объяснишь?» Хесу ясно, что именно сейчас ему следует встать на защиту Тулин, но вместо этого он неожиданно для себя самого поворачивается к Янсену. «Скажи, как ты думаешь, старуха могла что-нибудь убрать отсюда перед самым твоим приходом?» «Какого дьявола вы делали у Линуса Беккера?» Спор за его спиной продолжается, а Хес все пытается сообразить, куда бы сам спрятал это фото, зная, что в дверь к нему стучится полиция. Он отодвигает от стены комод, и на пол падает смятая фотография. Марк спешно поднимает и расправляет ее. Высокий, стройный молодой человек, Асгер Нейргор, как догадывается Хес, стоит рядом с автомобилем со связкой ключей в руке. На нем прекрасный костюм темного цвета, а черное авто сверкает в лучах скупого солнца, точно его только что помыли и отполировали. И костюм, и дорогой немецкий автомобиль резко контрастируют с обветшалыми зданиями бывшей скотобойни на заднем плане. Хесс не сразу догадывается, почему мать Асгера Нейргора решила спрятать именно эту фотографию. Еще раз поглядев на нее, он снова подходит к стене, сравнивает изображенную на нем машину с фотографией министерского авто Розы Хартунг, и у него не остается сомнений. Асгер Нейргор стоит с ключами именно от министерского автомобиля. Но Марк не успевает сказать и слова, потому что в дверь просовывает голову, одетый, как водится, в белый халат Генц. «Прошу прощения, я вас прерву. Мы только что начали осмотр старого забойного цеха и нашли кое-что для вас интересное. Там одно помещение, похоже, подготовлено для содержания похищенного человека в течение долгого времени». Глава 89. Дело близится к вечеру, и движение на трассе Е-20 к юго-западу от Копенгагена довольно плотное. Асгер изо всех сил жмет на кнопку звукового сигнала, показывая едущим впереди него идиотам, чтобы ему очистили полосу для обгона. Но те и не думают уступать дорогу, боясь маневрировать на скользком от дождя покрытии, и тогда он нетерпеливо обгоняет их по обочине. Впервые он заставляет мотор министерской Audi A8 работать на полную мощь. Ему плевать, привлечет он чье-либо внимание или нет, потому что сейчас главное поскорее смыться куда подальше. Весь их план полетел к чертям собачьим, и Асгер понимает, что полиция раньше или позже догадается, что искать нужно их. А может, и уже догадалась. Вообще-то сначала все шло как по маслу, но 35 минут назад случился прокол. Он обеспечил себе алиби, проводив сопляка на теннис и обменявшись короткими приветствиями со стариком-директором спортзала, который всегда появляется перед тренировкой и проверяет сетки. Потом попрощался с ним и подъехал к залу с задней стороны, где припарковал машину среди сосен и вошел в здание через одну из боковых дверей, который оставил приоткрытой, когда заводил сосунка на тренировку. Зал в это время практически пустует, так что ему не составило труда незаметно проникнуть в раздевалку. Подросток переодевался и ничего подозрительного не заметил. Асгер с балаклавой на голове и в перчатках уже готов был вытащить из кармана пропитанный хлороформом платок, но в этот момент послышались чьи-то шаги. В раздевалку вошел директор, и хотя Асгер успел стащить с себя клоунский наряд, возникла неловкая ситуация, поскольку Густав никак не ожидал увидеть его здесь. Директор же при виде его, напротив, вздохнул с облегчением. «А, вот ты где! У меня контрразведка на проводе. Они просили меня найти Густава, ведь ты на звонки не отвечаешь. Но раз уж ты здесь, можешь сам поговорить с ними». Директор протянул Асгеру свой мобильный телефон, и один из этих надменных хлыщей из личной охраны министра приказал ему вести Густава к матери в министерство, так как возникла чрезвычайная ситуация. Полиция обнаружила место, где могли скрываться предполагаемые убийцы, в заброшенной скотобойне в Южном порту. Асгер почувствовал, как у него сдавило горло, но тут до него дошло, что пока что полиция разыскивает вовсе не его. Ему сделали замечание за то, что не отвечал на звонки по мобильнику, после чего Асгер снова покинул спортзал, на сей раз вместе с сопляком. Директор не спускал с него глаз, так что ему пришлось взять Густава в машину, хотя теперь это уже не имело никакого значения. Ведь министерство было последним местом, куда он хотел бы отправиться. «Почему мы едем по этой дороге? Так мы к моей...» «Заткни свою грязную пасть и дай мне свой мобильник!» Слова его настолько огорошили пацана на заднем сиденье, что тот на них даже не отреагировал. «Дай мне свой мобильник! Ты что, оглох?» Густав подчиняется приказу и протягивает телефон водителю. Асгер швыряет мобильник в открытое окошко, и тот с треском падает на мокрый асфальт. Асгер чувствует, что парень напуган, но это его не волнует. Заботит только одно – к Куда им с Бенедикта теперь податься, ведь они не подумали о каком-то конкретном пути отхода на случай, если план их сорвется. Они-то рассчитывали, что будут уже за горами, за долами, когда полиция заподозрит неладное, но вышло совсем не так. В голове у него роются тревожные мысли, но он знает, что Бенедикт его простит, ведь в том, что план их накрылся медным тазом, его вины нет. Она все поймет, и вообще, пока они вместе, все будет в порядке. Асгер поверил в это, когда впервые заглянул ей в глаза. Они познакомились в Тингбьерге, старой обшарпанной школе с итальянскими занавесками на окнах, где она училась на пару классов младше, и он сразу же втюрился в нее. Они вместе прогуливали уроки, выпивали, курили и, лежа на травке за отбойником на кольцевой дороге, слали весь мир к, в и на. Бенедикта стала его первой женщиной. Но потом Асгера вышибли из школы за многочисленные драки, коих он был зачинщиком, и отправили в интернат для молодых людей в Южную Ютландию, в результате чего отношения их прекратились. Но почти 10 лет спустя они снова встретились, на сей раз в Кристиании, где Бенедикта прогуливалась с подружкой, тоже работавшей в центральной больнице, и уже на следующий день заговорили о совместном проживании. Примечание. Кристиания, квартал в Копенгагене, так называемый «вольный город», частично самоуправляемая община. Асгер любил, когда она прижималась к нему, словно давая понять, что чувствует себя за ним, как за каменной стеной. Хотя в глубине души признавал, что она бесконечно сильнее его. Служба в армии ему нравилась, но после двух командировок в Афганистан, где он водил патрульные машины и грузовики снабженцев, Асгер демобилизовался, потому что его стали преследовать приступы беспричинного страха, и он часто просыпался по ночам, обливаясь потом и ощущая дикую слабость. Бенедикта тогда брала его за руку и держала ее в своей, пока он не успокаивался. По крайней мере, до следующего приступа. Возвращаясь домой после дежурств, она рассказывала ему о детях, которых встречала в больнице, и однажды призналась, что мечтает создать свою семью. И Асгер видел по ее лицу, что значит для нее эта мечта. Вскоре она нашла недорогое жилье в бывшей скотобойне, которое больше никого не привлекало. Когда Бенедикта забеременела, Асгер узнал через своего старого армейского товарища, куда обратиться, чтобы Бенедикта могла получать пособие как единственный кормилец, в чем они весьма и весьма нуждались. Асгер никак не мог понять, что же случилось с нею после родов, полагая, будто в произошедших переменах виноват ребенок. Конечно, изъятие сына из семьи стало сильнейшим ударом для них обоих, хотя, говоря по правде, Асгер не успел по-настоящему привязаться к нему. После его рождения он вкалывал, монтируя строительные леса, чтобы прокормить семью, и в его глазах Бенедикта была хорошей матерью. Во всяком случае, лучшей женщины, произведшей его на свет и теперь постоянно заявлявшейся к ним поклянчить еды или денег на выпивку. Бенедикта связалась с адвокатами и с их помощью вышла на редакции газет и других СМИ и выступила с гневными заявлениями в адрес этой шлюхи министра Розы Хартунг. Однако вскоре компания сошла на нет, и как-то раз Бенедикта, заливаясь слезами, поведала ему, что журналюги больше не желают помогать им. Потом сын их, находившийся в приемной семье, заболел воспалением легких и умер. И смерть его все круто переменила. После столкновения с мудаком из местного отдела соцзащиты Бенедикта вынудили лечь в клинику, и каждый вечер, отработав весь день на лесах, Асгер мчался в Роскеле навестить ее в психиатрическом отделении. Сперва ее так накачали лекарствами, что она не только говорить не могла, но и лицо ее не выражало никаких эмоций. Асгер же никак не мог разобраться в длинных разъяснениях старшей врачихи, которую он с большим удовольствием удавил бы. Сам он, к примеру, едва умел читать, но его заставили зачитывать Бенедикта вслух материалы из газет и всяких желтых журнальчиков. По возвращении домой Асгер запирался в своей скотобойне, чувствуя себя невероятно одиноким и совершенно беспомощным. Сидя перед телеком, он накачивал себя спиртным, просто чтобы исхитриться заснуть. Когда же осенью исчезла дочка этой шлюхи в ранге министра, дела у них пошли на лад. Узнав, что министр соцзащиты тоже лишилась ребенка, Бенедикта воспряла духом. И когда Асгер как-то в очередной раз навестил ее ближе к вечеру, она сама положила ему на стул газету, чтобы он почитал ей. Это случилось в тот день, когда полиция прекратила расследование и закрыла дело. Постепенно писаки умерили пыл, зато Бенедикта снова стала улыбаться, и когда пошел снег и озеро позади больницы замерзло, они стали выходить на длительные прогулки. В самом начале весны, когда Асгер уже думал, что все худшее осталось позади, в прессе стали появляться сообщения о том, что Хартунг собирается вернуться к исполнению министерских обязанностей после летнего отпуска. Писали в том числе и о том, что Роза Хартунг весьма рада этому обстоятельству. Бенедикта взяла его за руку и долго держала ее в своей руке, и Асгер понял. Он сделает все, что она скажет, пока ее рука покоится в его руке. План действий они стали разрабатывать сразу, как только Бенедикта выписали из больницы. Сперва они предполагали забросать Розу Хартунг анонимными электронными письмами и смс-ками с угрозой проникнуть в ее дом и устроить там погром, и даже, может быть, сбить ее на машине и оставить валяться на обочине. Но когда Бенедикта зашла на домашнюю страничку министерства в поисках электронного адреса Хартунг, ей на глаза вдруг попалось объявление, что ведомству требуется личный водитель министра. Вот тогда-то план мести Розы Хартунг стал принимать конкретные очертания. Бенедикта написала за него заявление о приеме на работу, а времени у нее было достаточно, потому что она только-только вернулась на работу в своей прежней должности в детском отделении с испытательным сроком после отпуска по беременности и родам и длительного лечения в стационаре. Вскоре Асгера вызвали на собеседование к одному из заместителей министра, верный знак, что эти бараны ничего не знали о его связи с Бенедикто и причастности к ее войне с министром в медийном пространстве. Потому, видимо, что официально он был зарегистрирован по другому адресу. Кроме того, большую роль сыграли прекрасные характеристики Асгера, выданные его армейским начальством, а также то обстоятельство, что он весьма свободен и не обременен семейными обязательствами. К тому же Асгер непринужденно вел себя на собеседовании с агентом контрразведки, проверявшим его на благонадежность с точки зрения спецслужб. А получив сообщение об одобрении его кандидатуры, они с Бенедикта отпраздновали победу, отправив Розе Хартунг письмо с угрозами и фотографиями ее дочери из Фейсбука в качестве поздравления с возвращением на пост министра. В тот день Асгер как раз начал работу в новой должности и впервые встретился с Розой Хартунг. Он подъехал к ее шикарной вилле на Эстерборо, а по дороге его вводил в курс дела советник министра Фогель, принадлежащий к тому сорту надменных говнюков, каковых Асгер, будь его воля, просто размазал бы по стене. Потом кровью двух пойманных на старой скотобойне крыс они нанесли на капот министерского авто надпись. И еще несколько коварных замыслов оставалось у них в загашнике. Но все затмили серия идиотских убийств и каштановые человечки с таинственными отпечатками, что так или иначе должно было вывести Хартунг из равновесия. В принципе, этим Бенедикта могла бы и удовлетвориться. Но ведь взорвалась бомба. Дочь Розы Хартунг, которую все поголовно считали убитой, возможно, все же не погибла. Эти события побудили их возобновить свои планы отмщения министру. Однако Хартунг теперь находилась под охраной спецслужб, и даже Асгеру было совершенно невозможно остаться с нею наедине. Тогда Бенедикта навела его на мысль о сыне, и Асгер согласился, что гораздо легче и эффективнее похитить сосунка. К тому же он решил, что по делу похищения Густава подозрение полиции, скорее всего, пойдет на преступника, совершившего последние убийства. Включив поворотник и съезжая с трассы, Асгер подумал об иронии судьбы. Надо же, их с Бенедикта сейчас разыскивают за преступления, которых они не совершали. Дождь стучит в лобовое стекло, и когда Асгер въезжает на придорожную стоянку, дневной свет иссякает. В конце стоянки он видит пикап, который сегодня ранним утром они арендовали у Херца, но специально останавливается в 20 метрах от него и выключает двигатель. Достает из бардачка свои вещи и на секунду поворачивается к мальчику. «Сиди здесь и жди, пока за тобой не придут, и никуда из машины. Понятно?» Парень испуганно кивает. Асгер вылезает из машины, захлопывает дверцу и бежит к Бенедикте. Она выпрыгивает из пикапа и ждет его под дождем, хотя на ней всего лишь тонкий пуховый жилет и красная куртка с капюшоном. Вид у нее далеко не радостный. Наверняка по его лицу она догадалась, что события развиваются против их ожиданий. Едва переводя дух, Асгер рассказывает ей, что произошло. «Так что, дорогая, у нас два выхода. Либо мы сейчас же смываемся к чертям собачьим, либо едем в ближайший отдел полиции и рассказываем, в какое дерьмо мы с тобой вляпались. Ты как считаешь?» Бенедикта не отвечает. Молчит она и тогда, когда Асгер нетерпеливым движением открывает дверцу арендованного автомобиля, собираясь залезть в кабину и протягивает руку за ключами. Она все так же стоит под дождем, уставив взгляд в какую-то точку у него за спиной. Тот самый молчаливый, серьезный взгляд, который в свое время погасил ее улыбку и смех. Асгер оглядывается назад и понимает, что смотрит она на искаженное страхом лицо сопляка, прижавшегося к тонированному стеклу министерского автомобиля. И до Асгера доходит, что Бенедикта не переменит своего решения, наоборот, она будет настаивать на нем. Глава 90. Роза спускается вслед за агентом спецслужбы по лестнице администрации премьер-министра и безуспешно пытается дозвониться до Стина по мобильному телефону. Ей не терпится поговорить с ним. Она знает, что он разделит переполняющие ее чувства. Только что контрразведчик прервал встречу в секретариате премьер-министра, сообщив, что полиция провела операцию и обнаружила место, где, по всей вероятности, скрываются преступники, убившие трех женщин и полицейского. Роза уже долгое время старается подавлять эмоции, но с тех пор, как Стину удалось убедить ее, что найденные на каштановых человечках отпечатки пальцев Кристины имеют для них особое значение, ее охватила тоска. Сегодняшняя находка полиции означает прорыв в следствии, которого они ждали так долго, и тем не менее что-то тревожит и беспокоит ее. Роза выходит во дворик принца Йоргена, которым обычно пользуются только служащие администрации премьер-министра, где ее окружают сразу несколько агентов. Они заслоняют ее собой на пути к темного цвета машине, и когда она, преодолев 100-метровый отрезок, подъезжает к министерству, повторяют процедуру, сопровождая ее к главному входу. Роза не отвечает на вопросы журналистов, разбивших лагерь чуть ли не у самых дверей, проходит мимо охранников прямо к лифту, где ее ожидает Лю, и вместе они поднимаются наверх. С тех пор, как СМИ стали распространять сенсационные слухи о судьбе Кристины, к Розе обращались насчет интервью бесчисленное множество раз, но она отказывала в комментариях всем. Когда Стин начал строить свои версии, рассказывая о придорожном киоске, подружке их дочери Матильде, каштановых человечках и животных, ей это не нравилось и даже вызывало возмущение. Она знала, что он стал пить и каждый божий день старался делать вид, что держит удар, хотя на самом деле вся эта история мучила его, может быть, даже больше, чем ее. Они горячо спорили, имеют ли какое-либо значение отпечатки на каштановых человечках, обнаруженных на месте двух первых убийств, или, насколько важен вопрос, делали ли вообще девочки фигурки в прошлом году. Хотя Роза, конечно, понимала, что ее мнение ничего не значит, ибо Стиина уже ничто не могло остановить. Судя по всему, никто другой, в том числе и из полицейских, не разделял его надежды, но, тем не менее, ему в конце концов удалось убедить ее в своей правоте. И не потому, что Роза поверила его аргументам, а потому, что верила в него и хотела верить. Стиин уже не был тенью себя самого, каковым пребывал столь долгое время, и когда однажды она дрожащим голосом спросила, действительно ли он убежден, что их девочка жива, муж просто кивнул и взял ее руки в свои, и тогда она разрыдалась. В ту ночь они впервые за более чем полгода спали вместе, и Стиин посвятил ее в свои планы. Роза поддержала его, хотя и не была уверена, хватит ли у нее сил все это выдержать. И вот, в пятницу вечером, Стиин появился в студии новостей, где заявил о полной своей уверенности в том, что Кристина жива. Как и год назад, он попросил телезрителей обратиться в полицию, если они обладают какой-либо информацией о ней, и призвал преступника отпустить Кристины. Роза постаралась выкроить время, чтобы посмотреть передачу вместе с Густавом, предварительно основательно подготовив сына. Но тот только разозлился и не принял аргументы отца. Роза прекрасно поняла, почему Густав растерялся и не одобрил поступка Стиина, и чуть ли даже не пожалела, что они решили выступить по телевидению. Но дальше больше. В ту же ночь им сообщили, что на месте нового преступления найдена еще одна, уже третья по счету, фигурка каштанового человечка с отпечатками пальцев Кристины, и это лишь укрепило их надежду. Хотя и шеф убойного отдела, а позднее и два следователя, беседовавших с нею сегодня утром, настаивали на обратном. Тем не менее, свидетельства людей, видевших Стиина в новостях и действовавших из лучших побуждений, оказались, вероятно, бесполезными. Да и расследование, затеянное старавшимися восстановить ход событий в день исчезновения Кристины Стиином, никаких результатов не принесло. В выходные он проехал по маршрутам, которыми дочь могла пользоваться на пути из спортзала, в надежде отыскать новые следы или свидетелей, что могло поспособствовать решению загадки. Будучи известным архитектором, он получил доступ к проектной документации канализационных ходов, подземных туннелей, а также электро- и теплоподстанций, которыми преступник мог бы воспользоваться, чтобы как можно быстрее спрятать Кристины от посторонних глаз. Все это напоминало поиски иголки в стоге сена, но Розу необычайно трогало, с каким самозабвением Стиин окунулся в эту работу. Потому-то ей и хотелось поскорее поделиться с ним новостью, из-за которой была прервана весьма неприятная для нее встреча с премьер-министром, встретившим ее в дверях своего кабинета. «Входи, входи, Роза, как дела?» Он приобнял ее. «Благодарю, не очень». Я несколько раз предлагала Герту Буке встретиться еще раз, но он так и не проявился, так что, думаю, нам нужно немедленно начать переговоры о поддержке нашей политики с другими партнерами. Да, но я не о Буке тебя хотел спросить, с ним все ясно, он с нами переговоры больше вести не будет. Я собирался поговорить о тебе и Стиине. А Роза-то думала, ей придется отчитываться о провалившихся переговорах по поводу бюджета на следующий год. Однако повестка дня оказалась совсем иной. Впрочем, она могла бы об этом догадаться, иначе чем можно было бы объяснить присутствие на встрече министра юстиции? «Пойми меня правильно и не обижайся. Я, в принципе, все понимаю, но ты же знаешь, что правительство за последний год уже получило пару серьезных уколов, и создавшаяся ситуация нам определенно не на руку. Обращение Стиена в СМИ фактически ставит под сомнение старания министра юстиции. Он ведь неоднократно повторял, что трагическое дело Кристины расследовано полностью и было сделано все, чтобы помочь вам. Да ты и сама его за это благодарила. Но теперь доверие к нему серьезнейшим образом подорвано. «Я бы даже сказал, ко всему правительству», — заметил министр юстиции. «Нам в министерство звонят круглые сутки. Журналисты добиваются доступа ко всякого рода официальным документам. Оппозиция предлагает возобновить следствие, а кое-кто хочет вытащить меня на парламентский час по этому поводу. Да черт с ним, со мной. Сегодня с утра прокомментировать это дело просили самого премьера. Чего я, разумеется, делать не собираюсь. Но в том, что на нас оказывается сильнейшее давление, сомнений нет». «И чего вы хотите от меня?» «Я хочу попросить, чтобы ваши со Стиеном действия не противоречили точке зрения министра юстиции, то есть чтобы ты дистанцировалась от высказываний мужа. Я понимаю, тебе это не так легко, но вспомни, я ведь оказал тебе доверие, и ты лишь благодаря этому вернулась на пост министра, и мне необходимо, чтобы ты мое доверие оправдала». Роза разозлилась. Она настаивала на том, что в деле есть неясности. Премьер попытался найти компромисс, а министр юстиции еще больше надулся, и на этом встреча прервалась. Да, конечно, эти двое могут послать ее по известному адресу, но Розе вдруг стало все равно. Пока они с Лю идут к ее кабинету, она быстро набирает сообщение на автоответчик Стиена. «Как прошло совещание у премьера?» – интересуется Фогель. «Не имеет значения, что вам известно?» Она присоединяется к сидящим за столом Фогелю, двум контрразведчикам, первому замминистру Энгельсу и еще двум сотрудникам министерства, которые информируют ее о развитии событий. 10 минут назад спецслужбы напрямую сообщили в министерство имя арендатора жилого помещения в Южном порту, и Энгельс мгновенно заполучил дело Бенедикта Сканс. Они начинают пересказывать его содержание, хотя Розе оно хорошо знакомо, а Фогель и Энгельс наперебой высказывают свои предположения, какую роль Бенедикта Сканс может играть в событиях сегодняшнего дня. Звонит мобильник одного из агентов, и он выходит из кабинета, чтобы ответить на вызов. Другой агент спрашивает, не встречалась ли Роза в последнее время с Бенедикта или, может быть, ее сожителем. Фотографии его они пока не располагают, а вот фото Бенедикта Сканс той поры, когда она постоянно мелькала в медийном пространстве, целая куча. Вот она. Роза узнает молодую женщину со злобными темными глазами. Именно с ней она столкнулась чуть более 2 недель назад в парадной галерее Фолькетинга. Женщина была в пуховом жилете и красной куртке с капюшоном. А произошел инцидент в тот самый день, когда кто-то оставил надпись кровью на радиаторе министерского автомобиля. «Я могу подтвердить, я тоже ее видел». Контрразведчик записывает слова Фогеля, а Энгельс продолжает зачитывать материалы дела, из которых следует, что у Бенедикта Сканс отобрали сына, и тот трагически погиб в приемной семье. Роза наконец-то понимает, что заставляет ее нервничать. Почему Густав еще не приехал? Фогель берет ее за руку. Водитель везет его сюда. Все окей, Роза. Что вы можете сообщить о Бенедикте Сканс? С ней кто-нибудь был в тот день в Кристиансборге? Продолжает задавать вопросы агент. Однако беспокойство не отпускает Розу. Она вдруг вспоминает, что водитель еще вчера спрашивал, ему или Стиену вести сегодня Густава на теннис. И тут голос Энгельса заставляет ее замереть. «Особой информации о сожителе и отце ребенка мы не располагаем. Знаем только, что он служил в Афганистане водителем и зовут его Асгер Нейргор». Фогель тоже застывает на месте, и они с Розой обмениваются взглядами. «Асгер Нейргор?» «Да». Роза незамедлительно проверяет приложение на своем мобильном телефоне, а Фогель так стремительно поднимается со стула, что тот падает на пол. Приложение называется «Найди моего ребенка». Они со Стиеном установили его в прошлом году, чтобы отслеживать местонахождение Густава. Карта GPS, однако, пуста. Телефон Густава не передает сигнал. Хартунг не успевает сказать об этом, как в помещении появляется агент, выходивший поговорить по телефону. Роза встречает его взгляд и чувствует, как пол проваливается у нее под ногами. Точно так же, как в день исчезновения Кристины. Глава 91. Очнувшись, Хес понимает, что несколько минут пребывал в отключке. Он сидит слева от Тулин за столом в комнате для оперативных совещаний, и вялый взгляд его обращен к окнам, выходящим на дворик с колоннами, давно уже погрузившийся в темноту. До него доносятся громкие возбужденные голоса, свидетельствующие, что ситуация сложилась серьезная. Впрочем, обстановка ему привычна. Где бы в мире ни случилось похищение ребенка, полиция и спецслужбы реагируют по одному и тому же сценарию. С той только разницей, что работают они более напряженно, когда речь идет о похищении ребенка известного политика. Прошло уже 5 часов, как министерский автомобиль «Хартунг» обнаружили на придорожной стоянке у одной из автомагистралей к юго-западу от Копенгагена. Но никаких следов ни Густава, ни Бенедикта Сканс или Асгера Нейргора полиция не нашла. Никаких требований похитители также не выдвигали. Сразу же после обнаружения автомобиля началась крупнейшая в истории Дании розыскная операция. Границы, аэропорты, железнодорожные станции, мосты, паромные причалы и береговая линия были взяты под контроль сотрудниками местных отделов и экипажами патрульных машин. У Хесса сложилось такое впечатление, что чуть ли не весь полицейский автопарк был задействован в операции, общее руководство которой осуществляли контрразведка и управление полиции Копенгагена. К акции даже подключили подразделения гражданской обороны, члены которых, не закончив ужин, отправились в осеннюю темноту. Об операции уже давно предупредили коллег из Норвегии, Швеции и Германии. Поступила информация о ней и в Интерпол, и в Европол. Однако Хесс не питал особых надежд на помощь международных организаций. Они подключатся лишь тогда, когда станет ясно, что похитители пересекли границы нескольких стран, но в таком случае вероятность найти Густава Хартунга уменьшится самым драматическим образом. Практика показывает, что наилучшие шансы обнаружить похищенных сохраняются в течение первых 24 часов, пока следы преступников еще свежи. Хесс старается прогнать воспоминания о похищении человека, в поисках которого участвовал пару лет назад. То дело потребовало совместных действий французской и немецкой полиции. Исчез 2-летний мальчик из Карлсруэ, и франкоговорящий похититель стал вымогать у отца ребенка, директора одного из немецких банков, 2 миллиона евро за возвращение сына. Хесс был в составе группы в условленном месте, где преступник должен был забрать деньги, но так и не явился за ними. А месяц спустя они нашли тело мальчика в канализации всего лишь в 500 метрах от дома, где проживала семья директора банка. Экспертиза показала, что у ребенка проломлен череп. По-видимому, похититель уронил его на асфальт рядом с канализационным люком, когда пытался вместе с ним скрыться с места преступления. Убийцу они тогда так и не нашли. К счастью, обстоятельства исчезновения Густава не столь драматичны, и повод для оптимизма пока еще остается. Как раз сейчас оперативники опрашивают коллег Асгера Нейргора, а также сотрудников Министерства соцзащиты, парламента и детского отделения Центральной больницы по месту работы Бенедикта Сканс. Пока что никто из опрошенных не сообщил, где могла бы скрываться парочка вместе с мальчиком, но еще рано исключать возможность получения ценной для следствия информации. Кроме того, во всех выпусках новостей постоянно показывают фотографии Густава Хартунга, и потому похитители вряд ли решатся засветиться с ним в каком-нибудь многолюдном месте. А это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что большинство граждан в состоянии узнать Густава, если увидят его хотя бы мельком, и проинформировать власти о его местонахождении. И плохо, потому что это обстоятельство будет давить похитителям на психику, и как бы они, находясь в состоянии аффекта, не приняли роковое решение. Эту проблему жарко обсуждали в руководстве как управления полиции, так и контрразведки, но в конце концов дискуссии оказались излишними. Родители Густава сами настояли на том, чтобы о розыске их сына объявили публично, после чего споры прекратились. И Хес прекрасно понял, почему они приняли такое решение. Год назад семья пережила жуткий кошмар, и не успели они хоть чуть-чуть прийти в себя, как на них нахлынула новая волна потрясений. Разумеется, хвататься следует за любую соломинку, но знать, верное ли решение приняли родители Густава или нет, Хес не мог. Он слышит, как Тулин требовательным голосом обращается к Генцу, который из своей ставки в экспертно-криминалистическом отделе по громкой связи докладывает на лежащий на столе мобильник Нюландера о результатах предварительной экспертизы. «Удалось ли засечь их мобильники?» «Нет, Бенедикта Сканс и Асгер Нейргор отключили свои мобильные телефоны сегодня в 16:17, то есть, видимо, сразу после похищения. Не исключаю, что у них есть другие, незарегистрированные телефоны, но пока я их не...» «А планшеты и ноутбуки в квартире? Там, по крайней мере, был один iPad и ноутбук Lenovo. Нет ли там электронных билетов на самолет, паром или поезд? Да, и может они пользовались кредитными картами?» «Я уже сказал, ничего, что могло бы нам понадобиться, мы пока не нашли. А чтобы добраться до стертых файлов на Lenovo, нам потребуется еще какое-то время, потому что ноутбук был поврежден и...» «Так вы, выходит, пока нифига не проверили, Генц!» «Нет у нас времени на это. Если на Lenovo есть уничтоженные файлы, их можно воссоздать по программе Recovery. И тебе, черт побери, надо...» «Тулин, он сам знает, что ему делать. Генц, сообщи мне сразу, как только найдете что-то стоящее». «Конечно, мы трудимся в поте лица». Нюландер заканчивает разговор и убирает телефон в карман. Тулин стоит в позе боксера, которому только что сообщили, что сегодня на ринг он не выйдет. «Что-нибудь еще? Давайте продолжим», — предлагает Нюландер. Янсен пододвигает к себе лежащий на столе блокнот. «Я переговорил с психиатрами из Роскельской больницы. Ничего, что пригодилось бы нам здесь и сейчас, нарыть не удалось. Зато нет никаких сомнений, что после смерти ребенка у Бенедикта Сканс напрочь съехала крыша. Один из старших врачей уверял, что за время пребывания у них она прилично поправила здоровье, но и он не исключает, что она временами может агрессивно вести себя». Это, конечно, супер-пуперское утешение, особенно если вспомнить, что Бенедикта Сканс работает в детском отделении. То есть никаких идей, где она может быть сейчас. А что насчет Асгера Нейргора? 30 лет, дважды во время службы в армии направлялся в командировку в Афганистан в качестве водителя, соответственно, в команде 7 и в команде 11. Характеристики прекрасные, но некоторые его бывшие сослуживцы говорят, что он дембельнулся не потому, что служба ему наскучила, а по какой-то иной причине. «По какой же?» Говорят, у него руки начали дрожать, он стал избегать общения с товарищами. Сделался вспыльчивым и агрессивным. В общем, налицо симптомы посттравматического невроза. Правда, наверное, не столь явные, по крайней мере, на лечение его не отправляли. Как контрразведчики дали добро, когда его принимали на работу водителем министра, уму непостижимо. Наверняка там кое-у-кого головы полетят. Кто-нибудь из них знает, где он может сейчас обретаться? Нет, и мамаша тоже не в курсе. Во всяком случае, молчит на этот счет. Что ж, тогда заканчиваем совещание и продолжаем работать. Пока что у нас нет ничего, и это очень нездорово. В мотивах их действий против Хартунг сомнений нет, так что нам, черт бы вас всех побрал, кровь из носу надо как можно скорее найти мальчишку. И пока мы не найдем его в добром здравии, на убийство парочкой четырех человек не отвлекаемся. Если только парочка на самом деле убивала. Хес впервые за время совещания подает голос, и Нюландер смотрит на него, как настоящего на пороге и пытающегося войти в комнату постороннего. Но пока дверь перед ним не захлопнулась, Марк успевает продолжить. По месту их жительства не найдено никаких доказательств, что именно они совершили эти убийства. Да, угрожали Розе Хартунг смертью. Да, подготовили и осуществили похищение ее сына. Но у нас нет ничего, что доказывало бы их участие в убийстве трех женщин. И, по крайней мере, в одном случае у Асгера Нейргор есть алиби. Ведь в момент нападения на Анне Сайер Лассен он, по данным спецслужб, вместе с Розой Хартунг и ее секретарем находился возле ее автомобиля на заднем дворе министерства. Но у Сканста алиби нет. Верно, но это вовсе не обязательно означает, что она убила Анне Сайер Лассен. Да и какой мотив мог быть у парочки в таком случае? Не надо напускать туману. Ясно ведь, ты просто хочешь отмазаться за визит к Линусу Беккеру. Бенедикта Сканс и Асгер Нейргор у нас основные подозреваемые. О вашем поведении в принудиловке мы позднее поговорим. Ничего я не отмазываюсь. Хес, если бы вы с Тулин как следует поработали с делами в министерстве, мы, вполне возможно, вышли бы на след Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора несколько раньше, и Густава Хартунга не похитили бы. Я понятно излагаю? Хес не произносит ни слова. Он и сам думал о том же и на миг даже почувствовал себя виноватым, хотя и знает, что на самом деле вины его ни в чем нет. Нюландер быстрым шагом покидает помещение. Янсен и остальные участники совещания следуют за ним, а Тулин снимает свое пальто со спинки стула. Сейчас главное найти мальчишку, а потом разберемся, они убивали или нет. Не ожидая ответа, Ная исчезает в глубине коридора. Через стеклянные окошечки в двери Хес наблюдает, как следаки и опера снуют мимо друг друга с решительностью и сосредоточенностью, характерными для них, когда дело близится к кульминации и развязке. А вот сам Марк ни решительности, ни сосредоточенности за собой в данный момент не замечает и встает лишь для того, чтобы выйти на улицу подышать свежим воздухом. Ему представляется, будто ими командует опытный кукловод. Глава 92. Темнота обычно не мешает Асгеру, когда он за рулем. Глаза его быстро привыкают к ней, и он чувствует себя уверенно и спокойно, даже если, как и сейчас, едет под дождем на большой скорости. По-настоящему ему понравилось ездить в темноте в Афганистане, где он перевозил военнослужащих и грузы между лагерями и зачастую уже после захода солнца. Хотя многие его коллеги-водители считали это дело весьма опасным, Асгера оно ничуть не пугало. Он полюбил сидеть за рулем задолго до первой командировки. Когда двигался все дальше и дальше, виды сменявших друг друга за окошком пейзажей успокаивали, и мысли его приходили в порядок. А вот в Афганистане он понял, что лучше всего ездить ночью. Темнота словно защищала его, придавала уверенности и душевного равновесия, чего ему всегда не хватало. С обеих сторон к шоссе подступает плотный лес, и хотя Асгеру почти ничего там не видно, ему кажется, будто вот-вот оттуда выскочит нечто и поглотит его всего с потрохами. Отчего у него бегут по коже мурашки и усиливается шум в ушах. Он сильнее жмет на педаль газа, точно старается убежать от собственной тени. Полицейские повсюду перекрывают дороги, и Асгеру с Бенедикта все время приходится менять направление. Сначала они ехали к Гетцеру, затем к Хельсингеру, откуда ходит паром в Швецию, но и там их обгоняли полицейские машины, и не стоило большого труда сообразить, куда и зачем они торопятся. Вот поэтому Асгер и держит сейчас курс на Щеландс-Одде. Ехать на мост через Большой Бельт бессмысленно, это все равно, что отправиться прямиком в ближайший полицейский участок. У него теплится надежда, что въезд на паром до Ютландии еще не взят под контроль, хотя в глубине души он знает, что это маловероятно. Асгер старается понять, куда им двигаться дальше. Если предчувствия его обманут, но ничего путного в голову не приходит, а сидящая рядом с ним на пассажирском месте с угрюмым видом Бенедикта молчит. Асгер вообще-то не был готов брать сопляка с собой, но вопрос этот не подлежал обсуждению, и он прекрасно понимал Бенедикта. Если бы они вот так запросто сдались, вся их операция оказалась бы куром на смех, а министерская шлюха так никогда и не поняла бы, что наделала. Было бы в высшей степени справедливо заставить ее саму тоже пройти все круги ада, и потому Асгер не чувствовал угрызений совести из-за похищения мальчишки. А за то, что щенок сейчас валяется в грузовом отсеке пикапа, пусть мамашу свою благодарит. Асгер резко тормозит. Чувствует, как машину заносит на мокром асфальте, но тут же отпускает тормоз и выравнивает автомобиль. Далеко впереди, среди мокрых деревьев на шоссе, он замечает темно-голубые отцветы мигалок, и хотя самих полицейских машин не видно, ясен пень, за следующим поворотом их ждет еще один кордон. Асгер включает поворотник, сбрасывает скорость, а потом совсем останавливается. «Черт побери, что же нам теперь делать?» Бенедикта не отвечает. Асгер решительно разворачивается и на полной скорости мчится в обратном направлении, громко перечисляя, какие еще возможности скрыться от преследования у них остаются. Когда же Бенедикта открывает рот, он слышит совсем не то, что ожидал. «Сворачивай в лес. В следующий раз». «Зачем? Зачем нам туда?» «Сворачивай в лес, я тебе говорю». На следующем съезде с шоссе Асгер поворачивает в лес, и вскоре машина уже шуршит по узкой, покрытой гравием дороге. Бенедикт, разумеется, понимает, что они окружены, и теперь единственный верный выход для них – затаиться в лесной глубине и дождаться, пока уляжется суматоха. Асгер служил в армии, и кому, как не ему, принимать такого рода решения, но, как всегда, сделала это за него Бенедикта. Они проезжают еще 3-4 минуты. Лес еще не настолько густой, чтобы Асгер счел это место подходящим для укрытия, но внезапно Бенедикта просит его остановиться. «Нет, не сейчас. Надо проехать подальше. Они увидят нас, если...» «Останови машину. Останови сейчас же». Асгер жмет на тормоз, пикап мгновенно останавливается и выключает мотор, но оставляет дальний и ближний свет. Бенедикта сперва не двигается. Он не видит ее лица, только слышит ее дыхание и стук дождя по крыше. В темноте она достает что-то из бардачка и открывает дверцу кабины, собираясь вылезти наружу. «Ты что задумала? У нас нет времени здесь торчать!» Бенедикта захлопывает дверцу, и Асгер слышит лишь отзвук своего голоса в кабине. В свете фар он видит, как она обходит машину спереди, и когда поворачивает налево и собирается пройти мимо него, Асгер инстинктивно соскакивает на землю. «Что ты задумала?» Бенедикта протискивается мимо него и решительно направляется к раздвижной двери грузового отделения пикапа. В правой руке ее блестит какой-то предмет, и Асгер вспоминает, что сегодня рано утром положил в бардачок свой солдатский нож, когда они забирали машину у Херца. До него доходит, что она собирается делать. Да, мысль о том, что он все-таки сочувствует сосунку, неожиданно для него самого, и Асгер хватает Бенедикта за руку. Он ощущает, насколько она сильна и насколько велико ее желание осуществить задуманное. «Отпусти, отпусти меня, я тебе говорю!» Они борются в темноте, Бенедикта пытается вырваться у него из рук, и Асгер чувствует, как лезвие ножа скользит по его телу в районе паха. «Он же совсем ребенок, он же нам ничего не сделал!» Ему наконец-то удается прижать ее к себе, руки Бенедикта слабеют, и она раздражается рыданиями. Слезы лишают ее последних сил, и Асгер не может сообразить, сколько они простояли вот так в темном лесу, но думается ему целую вечность. А еще он понимает, что это лучшее мгновение в его жизни, и знает, что Бенедикта чувствует тоже. Да, противник невероятно силен, но ведь они по-прежнему вместе. Асгер не видит ее лица, но слезы пошли на убыль, и тогда он вынимает нож из ее руки и отбрасывает в сторону. «Мы отпустим пацана. Нам будет легче, если мы останемся вдвоем, а как только его найдут, мусора ослабят хватку». Теперь, когда он чувствует близость ее тела, Асгер ничуть не сомневается, что у них все получится. Он ласкает ее и поцелуями осушает слезы, а Бенедикта, всхлипывая, согласно кивает головой. Она все еще твердо держит его за руку, но другой рукой собирается открыть дверь в грузовой отсек. Если рассказать парнишке, в каком направлении идти, он за пару часов доберется до полицейского оцепления, и тогда они с Бенедикта смогут выиграть нужное время. Раздавшийся вдалеке звук вынуждает Асгера остановиться и всмотреться в темноту. Это звук мотора приближающегося автомобиля. Не отпуская руки Бенедикта, Асгер оглядывается в ту сторону, откуда они приехали. Метрах в 50 от них, в лужах, на гравийной дороге, отражается свет фар, который через несколько мгновений заставляет их зажмуриться. Машина останавливается, водитель выключает и двигатель, и свет. На дороге устанавливается кромешная тьма. В голове у Асгера проносятся тысячи мыслей. Поначалу он думает, что это полиция, только в автомобиле без опознавательных знаков. Однако полицейские вряд ли вели бы себя так спокойно в подобной ситуации. А вдруг это какой-нибудь фермер или лесник? И лишь потом до него доходит, что появиться в такое время суток на этой дороге может только тот, кто ищет их. Но ведь никто не видел, как они свернули с шоссе в лес, и он уже давно позаботился, чтобы никто не мог засечь их местонахождение по мобильникам. Асгер чувствует, что Бенедикта еще сильнее сжимает его руку и, услышав звук открываемой дверцы, задает вопрос в темноту, но не получает ответа. «Кто вы?» — повторяет он вопрос. Шаги приближаются, и, понимая, что через мгновение ему станет известен ответ, Асгер наклоняется, чтобы подобрать валяющийся на земле нож. Глава 93. Тулин высыпает мусор на расстеленные на полу в кухне две рекламные газеты, вынимает из ящика шкафчика вилку и начинает ковыряться в содержимом мусорного ведерка. На руках у нее пластиковые перчатки. В нос бьет резкий запах протухшей еды, сигаретных бычков и консервов. Ей приходится разворачивать смятые магазинные чеки в надежде выяснить, куда могла скрыться парочка. Генс и его криминалисты ранее сегодня уже все перерыли в доме, где раньше располагался магазин, но Ная предпочитает перепроверить. Впрочем, и она ничего не находит. Только чеки продовольственных магазинов, да еще квитанции из химчистки, по-видимому, зачистку костюма, в котором Асгер Нейргор возил Розу Хартунг. Тулин оставляет мусор на газетах. Она находится в жилой части заброшенного предприятия, и кроме нее самой, да еще ведущих наблюдения экипажей пары припаркованных неподалеку патрульных машин, в квартале больше никого нет. Пока что она может лишь констатировать, что Генс и его команда выполнили свою работу блестяще. Действительно, нет здесь даже намека на то, что парочка имела еще какое-либо жилье, кроме того, где сейчас находится сама Тулин. Что они продумывали маршруты отхода или искали какие-либо потайные места, где могли бы скрыться от полиции. Ранее днем сыщики обнаружили в одной из холодильных камер в старом забойном цехе матрас, ватное одеяло, мобильный туалет и несколько журнальчиков с детскими комиксами. Судя по всему, именно там и было задумано держать Густава Хартунга. Ная содрогается при этой мысли, но с другой стороны, за время обыска она не обнаружила никаких признаков, что в этой квартире проживали двое хладнокровных убийц. Во всяком случае, как она таковых себе представляет. Ясно, что Асгер Нейргор постоянно проживал здесь, а не в той комнате, которую он, согласно официальным данным, снимал у своего бывшего сослуживца. По всему видно, что ему нравились японские комиксы манга с обнаженными женщинами. Но лишь это среди обнаруженных ею и предположительно принадлежавших ему вещей могло, и то, разумеется, с большой натяжкой, свидетельствовать о преступных наклонностях Асгера Нейргора. На данный момент, полагает Тулин, его более всего отличает тот факт, что ему, 30-летнему мужику, нравились «Дом в Кристенсхауне» и простенькие датские комедии и мелодрамы с Дирком Пассером и Ове Спрагео. Эдакие идиллические картинки из славных 60-х-70-х с зелеными лужайками и развивающимися национальными флагами. Проигрывал он их, видно, на запыленном DVD-плеере и, лежа на потертом кожаном диване, смотрел на старом телеке с плоским экраном. Но с точки зрения Тулин, все это вовсе не обязательно свидетельствует, что он психопат или просто невменяем. Вещи же Бенедикта, по которым можно было бы судить о ее личности, представлялись наиболее значимыми в этом смысле. Брошюры о правилах изъятия детей из неблагополучных семей местными органами опеки, выписки из статей закона о социальном обеспечении с пометками и пояснениями Бенедикта, а также юридические журналы о защите интересов ребенка и прочее в том же духе. Кроме того, в нескольких ящиках комода в гостиной Тулин обнаружила целую кипу прозрачных папок и искоросшивателей с документами по делу об изъятии их ребенка и перепиской Бенедикта с местными властями и назначенным ей государственным адвокатом. Почти на каждой странице сохранились сделанные от руки записи, некоторые из них нечитаемы, но все сплошь усеяны вопросительными и восклицательными знаками, и Тулин представила себе, до какой степени доходили гнев и смятение Бенедикта Сканс. Но были там еще и поэтические сборники школьных времен Бенедикта с наклеенными фотографиями ее самой и Асгера Нейргора, лежащими на травке перед уродливым дорожным отбойником, а также документы о среднем медицинском образовании и различные программы реабилитации женщин во время беременности и в послеродовой период. И чем больше Тулин вникала в бумаги, тем сложнее ей становилось представить, что эта парочка могла совершить убийство, которое ей с Хессом выпало расследовать. И еще труднее поверить, что им оказалось по плечу в течение нескольких недель водить за нос столь серьезным образом организованное следствие. Поэтому она и признала правоту Хесса в разговоре с Нюландером, весьма критически высказывавшегося по поводу возобладавшей версии. Когда сегодня утром Ная разглядывала материалы на стенах в квартире Хесса на Нёребро, ей подумалось, что Хесс слегка сбрендил. Ко всему прочему, он никак не хотел признавать, что дочка Хартунгов давно погибла. А если еще вспомнить его противоречащее всем правилам и регламентам решение навестить сперва Генца, а затем и Линуса Беккера, то вполне можно было предположить, что Хесс малость, а может даже и не малость, не в себе. Тулин, правда, не забывает, что почти ничего о Хессе и его прошлом не знает. И тем не менее случившееся в Принудиловке заронило в ней зерно сомнения. А теперь она уже думает, что неплохо было бы им вернуться туда и попытаться вытянуть из Линуса все, что ему известно об убийствах и Кристине Хартунг. Все так, но сейчас-то речь идет о Густаве. Закончив проверять ящики комода в комнате наверху, Ная спускается вниз, собираясь отправиться к Генцу и помочь ему вскрыть ноутбук, с чем у него вроде бы возникли проблемы. Внизу она поворачивает за угол и идет по коридору, но тут ее останавливает какой-то слабый звук. Где-то, видимо, сработала сигнализация, но не в жилой части. Впрочем, и не автомобильная охранная система, потому что звук раздается не с такой частотой, хотя он также высок и пронзителен. Тулин возвращается назад и через кухню идет к коридору, напрямую связывающему жилую часть с, собственно, забойным цехом. Она открывает дверь в цех, и звук становится отчетливее. В большом продолговатом помещении темно, и Ная останавливается, не зная, где расположены выключатели. Внезапно ее пронизывает мысль, если парочка не имеет отношения к убийствам, то не может ли настоящий преступник прятаться где-нибудь здесь в темноте? Тулин старается прогнать эту мысль, ведь с чего бы ему здесь таиться? И все же достает пистолет и снимает его с предохранителя. Освещая путь фонариком мобильного телефона, она движется в сторону, откуда доносится звук, проходит мимо холодильных камер, в том числе и той, что приготовлена для Густава Хартунга. В некоторых помещениях совсем пусто, если не считать свисающих с потолка огромных крюков, но в большинстве из них свалены какие-то коробки и старый мусор. У двери в одну из последних камер Ная останавливается. Именно оттуда доносится звук. Она входит в помещение, делает 2-3 шага и видит, что, наверное, Асгер Нейргор оборудовал его для своих тренировок. В свете мобильника она видит старые с облупившейся краской гири, тяжело-атлетическую штангу, сломанный гоночный велосипед рядом с грязными армейскими сапогами и камуфляжной формой. Но больше всего озадачивает Тулин запах. Хотя она и находится в бывшем забойном цеху, ни в одной другой камере, кроме этой, не воняет тухлым мясом. Но Ная не успевает додумать эту мысль до конца, потому что ее отвлекает какое-то движение в углу. Она направляет телефон в ту сторону. 4 или 5 крыс, не обращая внимания на свет мобильника, вцепились в нижнюю часть дверцы сильно поврежденного бытового холодильника, стоящего в углу рядом с какими-то садовыми инструментами и сложенной гладильной доской. Индикатор на холодильнике мигает и издает тот самый звук, потому что крысы прогрызли резиновую прокладку, и дверца его слегка приоткрылась. Тулин подходит к нему, но крысы разбегаются только когда она шугает их ногой. Они расположились на небольшом расстоянии от нее, бегают взад и вперед и нещадно пищат. Ная осторожно открывает дверцу холодильника, заглядывает внутрь и резко зажимает рот рукой, чтобы ее не вырвало.